Однако первые сообщения из Севера Европы о фантастичнейшем полярном сиянии не бывало далеко от макушки Земли. Эти сообщения в эпоху телеграфа и радио Тесла ожидает получить в пределах нескольких часов. Но время идет, о поразительном феномене на севере Европы никто не кричит. А затем приходит доклад Стефансона. В назначенное время он не наблюдал на небе ничего особенного. Тесла рвет и мечет. Какой унизительный провал! В чем же заключается ошибка? Где он просчитался? Чеплак сделал эффектную паузу и подлил себе шампанского. — А Тесла действительно просчитался, — продолжал он. — Точная наводка луча в те докомпьютерные времена была самым головоломным делом. И именно тут случилась ошибка. Пучок энергии разрядился в 2000 миль от заданного района. Удар пришелся по сибирской тайге. Однако подробности происшедшей там трагедии Тесла узнал лишь через несколько недель. В бассейне реки Тунгуска произошел чудовищной силы взрыв. На тысячах квадратных миль тайга была выжжена дотла. Все деревья повалены, все живое испарилось. Места там почти необитаемые, поэтому если и были жертвы, то немногочисленные. А потом Тунгусскую катастрофу свалили на метеорит. Сегодня утверждают, что взорвалось ядро небольшой кометы при вторжении в плотные слои атмосферы. Но Тесла и мой отец знали, что это результат выстрела из трансмиттера. Тесла до конца жизни упрекал себя за беспечность. А если пучок энергии спалил не кусок тайги, а большой город? Берг отложил вилку и недоверчиво смотрел на старика. «Очень оригинальная версия», — сказал он, — «хотя с доказательствами вас плохо». Тунгусский метеорит упал 30 июня в 9:30 по Гринвичу. Вы думаете, подобные совпадения случаются? Берг вздохнул, опять взялся за вилку. «Пусть специалисты ломают головы над подобными вопросами». Но тут его обожгло воспоминание. И он быстро спросил. «Послушайте, а ведь Уилсон делал на симпозиуме доклад именно про Тунгусскую катастрофу». «Да». «И доказывал, что нет никаких теоретических препятствий для создания трансмиттера, который способен учинить подобные разрушения». «Но если насчет выгоревшей тайги правда, Тесла ведь должен был сообразить, что у него в руках. Про атомную бомбу тогда, наверное, еще никто и не думал, однако в его руках было нечто почище атомной бомбы». «Тесла был убежденный пацифист», — возразил Чеплак. «У него хватило силы, воли и мужества похоронить свое изобретение, и так надежно, что после его смерти ФБР не нашло никаких записок, на основе которых можно было создать это смертоносное оружие. Тесла продолжал разработку трансмиттера как передатчика мирной энергии. В лаборатории он изучал способы точной фокусировки луча, а эксперименты на башне временно прекратил. Однако денег было в обрез, и в 1917 году вышку на Орден Слиффера забрали и продали как металлический лом». Берг рассеянно кивнул. У него самого денег было в обрез. «Ваш друг Уилсон, по-моему, он расколол секрет аппарата. Он пробыл тут 12 дней. Прилежным образом читал дневники моего отца в хронологическом порядке, начиная с 1902 года. Но больше всего его интересовали те годы, 1907, 1908, 1909 и 1910, когда Тесла разрабатывал трансмиттер, а потом юстировал систему наведения». Берг опять рассеянно кивнул. «Думаю, он нашел то, что напрасно искал ФБР. Он намерен построить трансмиттер. Из разговоров с ним я понял, что он самостоятельно прошел большую часть пути. И в записках моего отца ищет ответ на последние ключевые вопросы. Только в отличие от Теслы он не собирается передавать электричество на расстояние и становится благодетелем человечества. Он хочет получить оружие. Теперь Берг насторожился. Итак, по-вашему, он мечтает о сверхоружии? Но почему вы уверены, что дневники вашего отца ему помогли? О, в последний день он был вне себя от радости. Уезжал счастливым, в совершенной эйфории. По натуре он явно сдержанный, замкнутый, почти мрачный, а тут он сиял и улыбался. На прощание обнял меня. Не сухо на свой обычный манер, а по-настоящему облапил от всей души. Забыл, что мне 80, и измял как ровесника. Я помню его последние слова. «Пришло время для пляски». Вначале я подумал, что он имеет в виду танцевать от радости, но он произнес это как-то странно, словно говорил о какой-то особенной пляске. Пляске с большой буквы. Словом, я остался с очень неприятным ощущением. «Пришло время для пляски?» — задумчиво повторил Берг. «Уж не хочет ли этот малый потанцевать на могиле человечества? Я его даже остановил». — сказал Чиплак и спросил, о какой пляске он говорит. А Уилсон так загадочно усмехнулся и двинул прочь. — Стало быть, теперь он построит трансмиттер? Чиплак пожал плечами. — Я заурядный преподаватель физики. Мой научный талант всегда был с ноготок. Что достижимо, что нет, не мне судить.